Костелло оказался дома. Увидев на пороге Ребуса и Шивон, молодой человек побледнел. Шивон поспешила объяснить, что они пришли не с дурными новостями, но Костелло, похоже, ей не поверил. — Можно войти, Дэвид? — спросил Ребус. Молодой человек посмотрел на него и медленно кивнул. Как показалось Ребусу, Костелло был в той же майке и в джинсах, что и в прошлый его приход. Да и в гостиной он с тех пор явно не прибирался. За прошедшие несколько дней молодой человек успел отрастить небольшую бородку, но если судить по тому, как он то и дело проводил по ней кончиками пальцев, она ему мешала. — А как вообще дела? Есть хоть какие-нибудь новости? — спросил Дэвид Костелло, падая на свой футоновый матрасик. Ребус и Шивон остались стоять. — Так, ничего существенного. — сказал Ребус. — Но о подробностях вы, разумеется, не имеете права рассказывать, — сказал Костелло, устраиваясь в своем импровизированном кресле поудобнее. — Как раз наоборот, — Дэвид, — вмешала Шивон. — Именно эти подробности, или, по крайней мере, некоторые из них, и заставили нас приехать сегодня сюда. С этими словами она протянула ему листок бумаги. — Что это? — спросил он. — Это первый вопрос игры, в которой, как мы думаем, участвовала Филиппа. Костелло наклонился вперед и еще раз внимательно прочитал текст. — Что это за игра? — спросил он. — Она нашла ее в интернете, — пояснила Шивон. — Заправляет игрой какой-то тип, который именует себя Сфинксом. Участник игры, давший правильный ответ, переходит на следующий уровень и получает новый вопрос. Насколько нам известно, Флип добралась до уровня под названием «Чертов стул». Но ответила она на последний вопрос или нет, мы не знаем. «Флип?» — в голосе Костелло прозвучало сомнение. «Ты ничего об этом не знаешь?» Костелло покачал головой. «Она ничего мне не говорила». Он посмотрел на Ребуса, но тот сделал вид, будто читает поэтический сборник. «Флип интересовалась играми?» — спросила Шивон. «В меру?» Насколько я помню, на вечеринках мы иногда играли в какие-нибудь шарады, и Флип тоже участвовал. А ролевые игры? Он снова покачал головой. Другие интернетные? Костелло потер заросший подбородок. Для меня это полная неожиданность. Он растерянно переводил взгляд с Ребуса на Шивон и обратно. А вы уверены, что это именно Флип? Совершенно уверена. Серьезно, сказала Шивон. — И вы считаете, что это как-то связано с ее исчезновением? Шивон только пожала плечами и бросила быстрый взгляд на Ребуса, надеясь, что он что-нибудь добавит, но инспектор слишком глубоко ушел в собственные мысли. Ребус вспоминал, что говорила ему о Костелло мать Филиппа. Жаклин Бальфур была уверена, что Дэвид настраивает ее дочь против родителей. Когда же он спросил, почему, она ответила, — просто он такой человек. — Любопытное стихотворение, — проговорил Ребус, помахивая в воздухе раскрытой книгой. Собственно, это была не книга, а скорее брошюра в розовой обложке, на которой красовался абстрактный рисунок пером. — Не тот погибнет, кто грешил безбожно, а тот, чью жизнь отнять несложно, — процитировал он и закрыл книгу. Мне никогда такое не приходило в голову, но это правда. Ребус достал сигареты и не спеша закурил. Помнишь, Дэвид, наш последний разговор? Он выпустил к потолку струйку дыма, потом протянул пачку Костелло, но молодой человек отрицательно качнул головой. Ребус уже заметил, что маленькая бутылка виски Белл пуста и что к ней прибавилось полдюжины жестянок из-под светлого пива. Все они валялись на полу у входа в кухню вместе с пластиковыми стаканами, одноразовыми тарелками и вилками и пустыми упаковками из-под готовых блюд. В прошлый раз Ребус решил, что Костелло пьет мало, но теперь он усомнился в своих выводах. — Тогда я спросил тебя, может быть, Филиппа кем-то увлеклась? — продолжал Ребус. — А ты ответил, что она непременно бы тебе об этом сказала. Если я правильно запомнил твои слова, Филиппа не умела долго о чем-то молчать. Дэвид Костелло кивнул. Но про игру она тебе ничего не сказала. А игра-то, замечу, непростая. В ней много сложных загадок, построенных на игре слов и прочим. Филиппе могла понадобиться помощь, совет. Но ко мне она за советом не обращалась. Она никогда не говорила про интернет, не упоминала сфинкса. Нет. Кто он, кстати, такой, этот сфинкс? Неизвестно, — сказала Шиван, в свою очередь подходя к книжным полкам. Но ведь он обязан рассекретиться. Нам бы это очень хотелось, — Шиван взяла с полки оловянного солдатика. Это ведь тоже фишка для игры, правда? Костелло повернулся к ней. «Разве?» — спросил он. «Значит, ты в игры не играешь?» «Я даже не знаю, откуда он взялся». «Судя по его виду, парень побывал в боях», — сказал Шиван, разглядывая обломный мушкет. Ребус посмотрел на стол, где стоял включенный ноутбук самого Костелло. Рядом с топкой лежали учебники. Под столом притаился принтер. «Ты ведь пользуешься интернетом, Давид?» — спросил он. «А кто им не пользуется?» Шиван поставила солдатик обратно на полку и через силу улыбнулась. «Например, присутствующий здесь инспектор Ребус до сих пор тюкает на электрической печатной машинке». Ребус сразу понял ее замысел. Выставив коллегу в роли шута Горохова, Шиван надеялась немного растормошить Костелло. «Для меня сеть — это то, чем ловит рыбу», — подхватил Ребус. Костелло чуть-чуть улыбнулся. «Просто он такой человек», — снова вспомнил Ребус. «Но какой человек?» «Если Флип скрыла от тебя такой пустяк», — проговорила Шиван, — «могла ли она утаить еще что-то?» Костелло снова кивнул. Он по-прежнему ерзал на своем сложном виде кресла матрасики, словно никак не мог найти удобное положение. «Мне уже начинает казаться, что я знал ее очень плохо», — сказал он и снова поднес глазам бумагу с текстом первой загадки. «Интересно, что означает это абракадабра?» «Первую загадку сфинкса Шиван разгадать удалось», — кивнул Ребус. «Но перейдя на второй уровень, она тут же получила еще одну». Шиван протянул Костелло второй лист с текстом. Он пробежал его глазами и нахмурился. «По-моему, в этой фразе смысла еще меньше», — сказал он. «Нет, я не верю, что Флип могла увлечься чем-то подобным. Это совершенно не в ее характере». Привстав с матраса, он вернул Шивану близко. «А как насчет ее друзей?» — спросила она. «Кто-нибудь из ее близких друзей балуется криптокроссвордами, головоломками?» Костелло посмотрел на нее пристально. «Вы полагаете, кто-то из них мог?» «Меня интересует только одно. К кому из своих знакомых Флип могла обратиться за помощью?» «В таком деле?» Костелло задумался. «Да ни к кому, пожалуй», — произнес он наконец. «Я, во всяком случае, такого человека не знаю». «Кстати, вы уже нашли ответ на второй вопрос?» — спросил молодой человек, возвращая Шиван обе распечатки. Прежде чем спрятать бумаги, Шиван взглянул на них, наверное, в сотый раз. «Нет», — призналась она и тотчас же добавила, — «пока нет». Вскоре они покинули квартиру Костелло, и Шиван повезла Ребуса назад в Сент-Леонард. Первые несколько минут обмолчали. Движение было очень плотным, словно с каждой недели. Вечерние часы пик начинались все раньше и раньше. — Ну, что ты скажешь? — спросил, наконец, Шиван. — Скажу, что пешком мы добрались бы быстрее. Именно такого ответа она и ожидала. — Твои куклы в коробочках, ведь они элемент какой-то игры, правда? Если это игра, то чертовски странная. Не страннее, чем придумывание идиотских головоломок для любителей торчать в интернете. Ребус кивнул, но ничего не сказал. «Я вижу связь между двумя этими играми. Я хочу, чтобы мое мнение было поддержано». «Мною и Эллен? Такая возможность существует, ты знаешь?» Шиван кивнула. «Если все случаи выстроятся в одну цепочку, дай нам немного времени», — сказал Ребус. «Ну, а пока, мне кажется, нам стоит собрать кое-какие сведения о мистере Костелло». «Мне-то он показался достаточно искренним», — Помнишь, какое у него было лицо, когда он открыл дверь? Он испугался, что с Филиппой что-то случилось. Кроме того, мы его уже проверяли. Это не означает, что мы ничего не пропустили. Если память мне не изменяет, проверку проводил Сильверс, а это такой уволень. По-моему, он совершенно искренне считает, что послеобеденный сон — олимпийский вид спорта. Ребус повернулся к ней. А как насчет тебя? Ну, я, по крайней мере, стараюсь сделать вид, будто я что-то делаю. Нет, я хотел спросить, чем ты собираешься заняться в ближайшее время? Поеду домой. Будем считать, что на сегодня мы свое отработали. Будьте осторожны. Старший суперинтендант Темплер любит, когда ее подчиненные отсиживают смену от звонка до звонка. В таком случае она должна мне несколько выходных. Да и тебе, я думаю, тоже. Скажи честно, когда в последний раз ты уходил домой после 8 часов честного труда? В сентябре 1986-го. Не задумываясь, ответил Ребус и улыбнулся. «Как твоя квартира? Ремонт закончился?» «Куда там? Проводку сделали, теперь будут красить. Уже подыскал вариант?» Ребус покачал головой. «Тебе что, это не дает покоя?» «Да нет, почему же? В конце концов, ты имеешь полное право продать старую квартиру и купить новую». Он недовольно покосился на нее. «Не заговаривай мне зубы. Ты отлично поняла, о чем я?» «О сфинксе», — Шиван ненадолго задумалась. «Пожалуй, я бы занималась этим не без удовольствия, если бы...» «Если бы что?» «Если бы не ощущение, что сфинкс сам получает удовольствие». «Ему нравится манипулировать тобой», — Шиван кивнула. «Раз он сумел забрать такую власть надо мной, то тем более мог управлять Филиппой». «Ты продолжаешь считать, что сфинкс — это он?» — спросил Ребус. «Исключительно ради удобства. Я...» Ее прервал звонок мобильника. «Мой!» — быстро сказала Шиван, видев, что Ребус полез в карман. Ее мобильник был вставлен в специальное зарядное гнездо на приборной доске рядом с автомагнитолой. Шиван нажала кнопку громкой связи. «Ух ты! Хэнс-фри!» — с уважением пробормотал Ребус. — Слушаю, — сказала Шиван. — Это констебль Кларк. — Мистер Костелло? Шиван сразу узнала голос. — Чем мог быть полезно? — Я тут подумал. — Помните, вы говорили насчет игр? — Ну и прочего. — Да. — Кажется, я знаю одного человека, который неплохо разбирается в подобных вещах. Точнее, не я, а Филиппа. — Как его имя? Шиван бросил быстрый взгляд в сторону Ребуса, но тот же приготовил ручку и блокнот. Дэвид Костелло назвал имя, но на линии возникли какие-то помехи, и голос его прервался. «Прошу прощения», — сказал Шиван, — «вы не могли бы повторить?» Костелло повторил, и на этот раз и Ребус, и Шиван услышали его слова отчетливо и ясно. «Мар! Ранальд Мар!» Шиван нахмурилась, беззвучно шевеля губами. Ребус кивнул. Он знал, кто такой Ранальд Мар. Так звали делового партнера Джона Бальфура, человека, который управлял Эдинбургским отделением банка. В участке было тихо и безлюдно. Часть детективов закончила смену и разошлась по домам, а остальные еще не вернулись с инструктажа в Гэйфилдском участке. Еще один день прошел без вести о Филиппе, без каких-либо сигналов, позволивших бы надеяться, что она еще жива. Ее кредитные карточки и банковский счет оставались нетронутыми, звонков родным или друзьям тоже не поступало, девушка как в воду канула. Ходили слухи, будто Билл Прайд в бессильной ярости швырнул свою планшетку через весь зал, так что сотрудникам пришлось от нее уворачиваться. Джон Бальфур продолжал усиливать давление. Он давал одно интервью за другим и в каждом жестко говорил, что следствие топчется на месте. Начальник полиции устроил разнос своему заместителю, а тот, в свою очередь, насел на нижестоящих. Ввиду отсутствия новых версий проводился еще один тотальный опрос друзей, родственников, знакомых и соседей. Все нервничали и срывались по пустякам. Ребус первым делом попытался дозвониться в Гайфилд Биллу Прайду, но линия была занята. Тогда он позвонил в большой дом и попросил позвать к телефону Клаверхауса или Ормистона из второго отдела департамента. Трубку взял Клаверхаус. — Алло, это Джон Ребус. Хочу попросить тебя об одолжении. — Ты думаешь, я настолько рехнулся, что буду исполнять твои прихоти? — Я думаю, ты отроду свихнутый. — Иди ты, Ребус, к хедрене фене. Я бы с удовольствием, да она все твердит, что тебя любит, а ты ее бьешь. Только так и можно было пронять Клаверхауса, отвечая наглостью на наглость. — Да вот такое дерьмо, Ребус, а потом повторяю свой первый вопрос. — Не думаю ли я, что рехнулся? — Давай сформулируем так. Чем скорее ты выполнишь мою просьбу, тем скорее я от тебя отстану и смогу поехать в паб, чтобы набиться за бесчувствие. — Господи! Ну почему ты сразу не сказал? Выкладывай, что у тебя там, только покороче. Ребус сдержанно улыбнулся в телефонную трубку. — Мне нужно связаться с кое-какими нашими коллегами. — С какими именно? — В Дублине. — Зачем? — Хочу покопаться в прошлом дружка Филиппы. Пусть они посмотрят, что у них на него есть. — Я поставил на него десятку из расчета 2 к 1. Тем более у тебя есть основания мне помочь. Клаверхаус задумался. — Дай мне 1/4 часа, и не отходи далеко от телефона, я тебе позвоню. Ребус положил трубку и откинулся на спинку стула. Внезапно он заметил в дальнем углу какой-то знакомый предмет. Присмотревшись, Ребус узнал старое рабочее кресло фермера Уотсона. Должно быть, Джилл выставил его из своего кабинета в общий зал, чтобы мог воспользоваться кто-то из подчиненных. Ребус подкатил его к своему столу и расположился в нем с большим удобством. Тут он вспомнил о тех словах, которые сказал Клаверхаусу, поехать в паб и напиться до бесчувствия. Вечерние посещения пабов давно стали для Ребуса частью рутины, привычным завершением рабочего дня. Однако он сознавал, что какая-то часть его души хочет этого, жаждет погрузиться в приятный туман забвения, который способен даровать только хорошая выпивка. Забвение, так называлась одна из групп Брайана Огера, экспресс забвение, если точнее. Где-то дома у него валялся их первый альбом «Лучший мир», только ему он не нравился. Зазвонил телефон, и Ребус схватил трубку, но это оказался мобильник. Выудив из кармана аппарат, он прижал его к уху. — Алло, Джон, это ты? — Да, я. Привет, Джин. Я сам собирался тебе звонить. — Скажи, может быть, я не вовремя? — Нет, все в порядке. Как твои дела? Тот журналюга все еще тебя достает? В этот момент зазвонил аппарат на столе. Это мог быть только Клаверхаус, но Ребус встал, пересек зал и вышел в коридор. — Ничего, я от него скрываюсь. — говорила тем временем Джин. — Я не поэтому звоню. Помнишь, ты просил меня кое-что уточнить? Сегодня просмотрела старые документы, но, боюсь, мне не удалось откопать ничего интересного. — Это ничего, — вставил Ребус. — Хотя я потратил на это почти целый день, — закончила Джин. — Если ты не имеешь ничего против, я хотел бы взглянуть на эти документы завтра. Что ж это меня устраивает? Если только по чистой случайности ты не свободна сегодня вечером. — И я? — последовала коротенькая пауза. — Я обещала навестить одну знакомую. Она только что родила, и как это мило. Мне очень жаль, Джон. — Пустяки, увидимся завтра. — Тебя не затруднит подъехать в участок? — Нисколько. Они договорились о времени. И Ребус вернулся в зал. Почему-то ему казалось, что Джин было приятно, когда он предложил встретиться сегодня вечером. Вероятно, она ждала, надеялась на что-то подобное, а его слова подтвердили, что он интересуется ею не только по служебной необходимости. Возможно, впрочем, что он просто выдает желаемое с действительным. Сев в кресло, Ребус позвонил Клаверхаусу. — Ты меня разочаровал, дружище, — сказал тот, узнав голос Ребуса. — Я обещал, что никуда не уйду, и сдержал слово. — Тогда почему-то не ответил на звонок, потому что мне на мобильник кое-кто позвонил. — Кто же этот кое-кто? И почему он значит для тебя больше, чем старый друг? — А? Теперь не просто разочарован, я оскорблен в лучших чувствах. — Звонил мой букмекер, — объяснил Ребус. — Неудобно было бросить трубку, я должен ему 200. Клаверхаус на мгновение замолк. — Что ж, в таком случае я за тебя рад, — сказал он. — Ладно, слушай сюда. — Человека, с которым тебе нужно поговорить, зовут Деклан Макманус. Ребус нахмурился. — Чудовищно. — Если я не ошибаюсь, то Деклан Макманус — настоящее имя Элвиса Костелло. Элвис Костелло, Деклан Макманус — популярный английский певец. Но, очевидно, настоящее имя ему не нравилось, и он отдал его человеку, который в нем нуждался. Клаверхаус продиктовал Ребусу телефон в Дублине, включая код международной связи. Впрочем, я сомневаюсь, что жадина из твоего Сент-Леонардо раскошелится на международный звонок, — сказал он в заключении. — Да, 10-2 бланков придется заполнить, — признал Ребус. — Спасибо за помощь, Клаверхаус. — Хотел спросить тебя, ты что, действительно намерен сегодня назюзюкаться? — Пожалуй, это единственный выход. Когда мой букмекер меня разыщет... Мне хотелось бы быть под полным наркозом. Я бы сказал правильное решение. Ладно, я, пожалуй, тоже подниму сегодня стакан за плохих лошадей и хорошие виски. И наоборот, — сказал Ребус, кладя трубку. Клаверхаус не ошибся. Телефоны, стоящие в рабочем зале, были отключены от международных линий. Но Ребусу почему-то казалось, что аппарат в кабинете старшего суперинтенданта Темплер в полном порядке. Единственная проблема заключалась в том, что Джилл, уходя, заперла кабинет. Немного подумав, Ребус вспомнил, что на случай непредвиденных обстоятельств фермер Уотсон держал запасной ключ под выбившимся из-под плинтуса краем коврового покрытия. И верно. Запустив пальцы в щель, Ребус сразу нащупал ключ от автоматического дверного замка. Отперев дверь, он вошел в кабинет и закрылся там. Ребус не сел на новенькое кресло Джилл, но остался стоять, прислонившись к краю стола. Почему-то ему вспомнилась сказка о трех медведях. Ну-ка, кто сидел на моем стульчике? И кто звонил в Ирландию с моего телефончика? На его звонок ответили примерно после полудюжины гудков. «Прошу прощения, мне нужно поговорить». Ребус вдруг сообразил, что не знает звания Макмануса. «С Декланом Макманусом! Как вас представить?» В голосе секретарши слышалась соблазнительная ирландская певучесть, и Ребус отчетливо представил себе округлые формы и черные, как вороново крыло, волосы. «Детектив-инспектор Джон Ребус из полиции Лотиана в Шотландии. Одну минутку, сэр». Пока он ждал минутку, округлые женские формы приняли его вид пузатого пивного стакана, медленно наполняющегося холодным пенистым Гиннесом. «Инспектор Ребус», — голос был деловым, — «мне дал ваш номер инспектор Клаверхаус из отдела уголовного розыска Шотландии», — сказал Ребус. «Весьма любезно с его стороны. Его хлебом не корми, дай сделать любезность. И чем могу быть вам полезен?» «Я не знаю, слышали ли вы о деле, которое мы в настоящее время расследуем. Речь идет об исчезновении Филиппы Бальфур, а дочке банкира. Наши газеты много о нем писали. Из-за ее знакомства с Дэвидом Костелло. В Дублине эта семья хорошо известна, инспектор. Образно говоря, Костелло — крупные звезды на светском, так сказать, небосклоне. Вам лучше знать, мистер Макманус. Собственно, поэтому я и звоню. А вот оно что. Мне бы хотелось побольше узнать о семье Костелло». Ребус принялся очертить на листке бумаги разные закорючки. «Я, разумеется, уверен, что их репутация безупречна, но я был бы совершенно спокоен, если бы вы это поддержали». Я бы не сказал, что она уж так безупречна. Вот как? У каждой семьи есть свое грязное белье, не так ли? Вероятно. Как насчет того, чтобы прислать вам копию их счета из нашей прачечной? Это было бы замечательно. У вас, вероятно, есть факс? Есть. Ребус продиктовал телефон. Только вам придется узнать международный код, предупредил он. Думаю, с этим никаких проблем не будет. Скажите, лучше могу я рассчитывать, что сведения, которые я вам перешлю, не станут достоянием гласности? Я сделаю все, чтобы они не стали. Ну что ж, вашего слова мне, пожалуй, достаточно. Вы увлекаетесь регби, инспектор? Ребус почувствовал, что ему следует сказать «да», только как зритель, — ответил он. Я часто приезжаю в Эдинбург на турнир шести наций. Может быть, когда в следующий раз я буду в ваших краях, мы опрокинем по стаканчику. Буду очень рад, — искренне сказал Ребус. Запишите мои телефоны. Он продиктовал номера служебного и мобильного телефонов. Обязательно позвоню, — пообещал Макманус. Не забудьте, я ваш должник, сэр. Ловлю на слове. После небольшой паузы Макманус внезапно спросил, — Вы ведь не увлекаетесь регби, инспектор? — Нет, — признался Ребус. В ответ в трубке послышался раскатистый смех. — Но вы человек честный, это уже кое-что. До свидания, мистер Ребус. Ребус положил трубку.